Глава 20. Цепочка. Утро следующего дня ничем не напоминало о ливне. Мир обновился, как миллион раз до этого. Виктор сидел на скамье посреди оживленного парка, глядя вверх, так что шляпа чуть не спадала. Стая голубей пролетела над ним, взбудоражив приблудную кошку, дремавшую на коленях детектива. Тут же успокоившись, она пару раз нюхнула лежавшую перед ней котлету в тесте, затем снова свернулась калачиком. «Можно?» – спросил Борн, стоя чуть поодаль с бутылкой пива. «Садись», – кивнул Виктор. «Благодарю». Сталкер уселся рядом и вытянул ноги, любуясь кроссовками. «Говорил с Каменским?» «Ты знаешь, что говорил. Я знаю, что вы общались по телефону. А был ли разговор? Для меня пока что секрет». «Теперь у нас с тобой друг от друга секретов не будет», – вымолвил детектив, взял у Борнда его пиво и сделал глоток. «Хорошее. Где ты нашел в Москве Черниговское?» «Да тут и нашел, за углом», – махнул рукой Борнд. «Верни пиво, или я отниму котлету у твоей кошки. Все должно быть по-честному». Виктор отдал ему бутылку. Борнд одобрительно промычал и допил ее до конца. «Доверие – великая вещь», – сказал он. «Значит, ты согласился?» «Да», – ответил Виктор. «Каменский сделал предложение, от которого я не смог отказаться. Теперь я работаю в ЦАЕ». «Ну ты и попал», – озабоченно сказал Борнд. «Сколько монет отсыпали? Отсутствие ответа тебе скажет о многом?» «Вполне. Например, о том, что ты согласился не из-за денег». «Совершенно верно. А чем тебя привлекли эти галеры? Собрался приносить пользу обществу?» «Что, если и так?» Детектив повернул голову к нему. «Мы не дети, чтобы комплексовать из-за амбиций. Ты лишь будешь работать на систему, только и всего. Ничего нового. Ты будешь рисковать будущим. Оно наступит в любом случае. Ты не будешь счастлив. В последнее время ты сделал, конечно, много, чтобы осчастливить меня», – невозмутимо проговорил Виктор. Борн вздохнул. «Дело твое, конечно», – сказал он. «Я просто объяснил сложности. Не самые базовые, но...» «Ладно, я не хотел тебя отговаривать. Ты бы и не сумел». Они помолчали немного. «Значит, это ты спас мне жизнь тогда», – произнес Борн во время крымской гонки. «И из этого что-то следует?» – спросил детектив, глядя в конец парка. «Наверное, ничего», – выговорил сталкер. «Я просто не знаю, что можно сказать, кроме спасибо. Больше ничего не требуется. Если б я знал, забудь. Виктор, я бы никогда. Забудь, ладно? Алексей, все нормально». Борн покрутил в руках пустую пивную бутылку. «Я в том моменте ничего не помню», – сказал он. «Была гонка, затем аномалия. Очнулся в больнице. Орех объяснил, что к чему, но только и всего». «Значит, это Орех сказал, кто тебя вытащил?» «Да. Вернее, это была коллективная идея. Мы сели, каждый что-то припомнил, поставили все детали». «Понятно», – сказал Виктор. «Я думал, тебе сказала Литера». «Мы не поддерживаем контактов», – проговорил Борнд. «Зря». «Это было ее решением. Не переводи стрелки на других, тем более в таких вопросах». «А ты знал, что это она вызвала аномалию, которая меня чуть не убила?» Виктор перестал гладить кошку. «Нет», – ответил он. «За что?» «Это вопрос, с которого я никогда и ни на кого не переведу стрелки», – сказал сталкер. «Я не нашел времени, чтобы все взвесить. Все случилось быстро. Слишком быстро. Мы наделали дел, и я, и она. Слишком скоропалительных, необдуманных. Но простили друг друга до того, как успели нормально все обсудить. Так чего ж вам не хватает для счастья? У меня будет время, чтобы определиться с этим», – уверенно сказал Борнд. «Наверное, я пока не буду делать окончательных выводов. Ведь мне просто нужно время. Сколько понадобится. Как хотите». Борнд вытащил телефон, с колебанием посмотрел на него и спрятал обратно. «Позвони ей», – сказал Виктор. «Не сегодня. Завтра может не наступить. Я постараюсь, чтобы оно наступило». Виктор поднялся, и кошка недовольно переползла на колени к Борнду. Запахнув плащ, Виктор поправил воротник. «Удачи тебе, сталкер», – произнес он. «Будь здоров». Борнд потянул руку для пожатия. Виктор непроизвольно улыбнулся краем рта и пожал ладонь. «Не откроешь мне один секрет?» – спросил Борнд. «Возможно». «Что означает Савун?» Виктор улыбнулся шире. «Это область твоего прошлого, которой неизвестно ничего и никому», – настаивал Борнд. «Ни я, ни Марк, ни все ресурсы ЦАЯ не сумели докопаться. Чем ты занимался? Откуда разбираешься в боях, оружии, тактике?» Виктор плавно разъединил рукопожатие. «Сделай так, чтобы наступило завтра», – ответил он. «Не в один день, так в другой. И тогда я тебе отвечу». Сталкер поднял два пальца вверх. «Заметано», – пообещал он. Виктор направился вдаль по вымощенной плиткой дорожке. Борн взял спящую кошачью морду и уставился в нее. «Ну чего?» – спросил он. «Чего творится в параллельном мире?» Кошка мяукнула и прикрыла глаза. «Что, хорошо тебе живется?» – проговорил сталкер. «Ни нервов, ни забот. Знай, люби всех, и котлета обеспечена. Мне есть чему у тебя поучиться». «Как и всем нам», – прозвучал низкий голос немолодого человека. Отодвинувшись чуть в сторону, Борнт освободил больше места для нового гостя. «Мирослав Сергеевич», – поприветствовал он. «Как ваши дела?» Мирослав Сергеевич Каменский, глава Центра аномальных явлений, крепкий мужчина лет 60, прикрыл глаза и учтиво кивнул. «Благодарю, все хорошо», – ответил он и поинтересовался в ответ. «А у вас как, Алексей?» «И я не бедствую вашими милостями», – Борнт изобразил, что отвешивает поклон. «Как там с погодой у вас на работе?» «Вчера был небольшой дождь, сегодня лишь облака». «Рад слышать», – прокомментировал сталкер. «А можно поинтересоваться судьбой уважаемого Игоря Васильевича?» «Аверша никуда не денется», – сказал Каменский. «Конечно, за грехи его не похвалят, но в нашем деле никто не станет проявлять чрезмерную строгость. Так мы живем все на общей планете, и если подумать, единым миром мазаны». «Я думал, незаменимых людей нет». «Правильно думаете, большой политики Авершина пустили бы в расход. Он проявил слишком много самостоятельности в очень деликатном вопросе. Воровал все поставки из зоны через третьих лиц, ничего не оставляя родной конторе. Даже не понимаю, почему он все еще жив при ваших-то активах. Потому что мы небольшая политика. Я считаю, что жизнь человека священна. Да ну. Кроме того, благодаря воровству Авершина и его украинского партнера, зона все же продолжала функционировать», – продолжал Каменский. «Так что я рад увидеть светлые стороны во всем, что случилось. Вы оптимист. Я уже не так молод, чтобы верить в принуждение». Каменский погладил кошку за ухом, и она неожиданно перешла к нему. «Вот видите, даже этот зверек и тот чувствует». «Дело ваше», – не стал возражать Борнт. «Если вы берете на себя безопасность нашей команды, об этом не беспокойтесь», – заверил Мирослав Сергеевич. «Никакого преследования со стороны Авершина не последует. Это совершенно точно. Он продолжает работать просто на чуть других условиях. Вы сильно помогли Цая, и я этого не забуду». «Вы знаете, я тут подумал, да? Мне кажется, я мог бы помогать Цая и дальше. Я ждал этого разговора, но не думал, что вы начнете его сами». «Да бросьте». Борнт развалился на скамье поудобнее. «Вы же держали в голове такой расклад, когда обратились к Марку за помощью». Каменский не перебивал, продолжая смотреть перед собой. Задание по поиску заговорщиков в рядах Цая не сводилось исключительно к этому, продолжал сталкер. «Это был тест. Вам нужны люди для работы. Причем работа достаточно необычной. Вы можете навербовать наемников, программистов, шпионов всех мастей. Но этого мало. Вам нужны бывшие сталкеры, не растерявшие хватки. И они вам нужны здесь, в обычном мире. А наша команда как раз заявила себе сильнее, чем кто-нибудь другой в зоне. Я ведь прав?» «Все возможно», – сказал Каменский чуть медленнее. «Алексей, вы предлагаете услуги всей команды?» «Нет», – ответил Борнт. «Сейчас я говорю только за себя». Сложный момент. Каменский провел тыльной стороной ладони по спине кошки, которая игриво вытянулась. «Работа с вами, Алексей, мне кажется очень хорошей перспективой. Однако вы очень верно подметили. Мне нужна команда. Ну, пару человек я с собой приведу», – сказал Борнт со смешком в голосе. «И как я понял, Виктор Корнеев уже согласился перейти к вам на службу. А с ним мы точно сработаемся». «Зачем вам все это нужно, Алексей?» – спросил Каменский. «Я помню, что вы человек непредсказуемый, и поэтому не особо удивлен вашим внезапным предложением. И все же вы последний из команды Марка, от которого я мог бы ожидать подобной инициативы. Я не из команды Марка. Я всегда работаю сам по себе». Каменский пристально посмотрел на него. Борн первый отвел взгляд. «Есть еще причина», – сказал он. «Елена Сольская? Хватит». Борн встал со скамьи так быстро, что чуть не спугнул кошку. Проведя рукой по волосам, Алексей нервно дернул себя за куртку. «Ну, конечно», – Каменский даже не пошевелился. «Это все из-за литеры. Вы считаете, что сможете уберечь ее, если поселитесь в наших стенах? Вы ничего не знаете». Борнт наклонился к Каменскому, глядя ему в лицо с близкого расстояния. «Я вас не боюсь», – отчеканил он. «И не нужно», – произнес глава Цая. «Она не имеет отношения к делу. Она тут ни при чем». «Совершенно верно». Взгляд Каменского был твердым, как гранит, но по-отечески теплым. «Я не повторяю ошибок Глока. Я не заставляю людей работать на меня против их воли, никогда никого не шантажирую, не запугиваю и не даю пространных намеков. А теперь успокойтесь». Борнт молча выпрямился. «Алексей, Каменский чуть сменил позу. «Вы неплохой человек, насколько я успел убедиться. Я не ожидаю от вас образа мышления, присущего Марку, но если вы подцепите от него его темперамент, то окажетесь бесполезны. Надеюсь, ваша текущая вспышка была последней, иначе никакого сотрудничества не будет». Сталкер застегнул куртку до горла, сунул руки в карманы. «Я позвоню», – мрачно сказал он и быстрым шагом пошел к выходу из парка. Мирослав Сергеевич кивнул. «Конечно», – сказал он самому себе. Он продолжал сидеть еще несколько минут, пока на кошку не упала чья-то тень. «Доброе утро», – поздоровался пришедший. «И вам добрый, Марк», – поприветствовал Каменский. «Присаживайтесь». Марк помотал головой. «Я всего на минутку», – сказал он. «Время часто растягивается. Кроме того, этот зверек уже покрыл мой костюм шерстью, а костюм стоит денег. Я бы рад кому-то передать это мурлыкающее создание». «Время и деньги», – Марк уселся рядом и взял кошку к себе. «В ваши годы я тоже буду иметь исключительно эти ценности. Ваши ценности вы выработаете исключительно сами. Тогда я уже это сделал. Вы выбрали мудро. Любимый человек – серьезная причина, чтобы перевернуть мир». Кошка, лежащая на спине, посмотрела на Марка с выражением острой жажды внимания. «Я долго думал, что мне сказать вам», – признался Марк, гладя кошку по животу. «Даже репетировал речь. В ней было много красивых и громких слов, а порой чересчур громких. Я был готов ставить свои условия, просить, угрожать, договариваться. Но буквально минуту назад я решил, что не буду искать сложностей. К черту все». Марк сделал паузу. По его лицу было видно, что он продолжал выбирать слова, хотя пытался это скрыть. Каменский не перебивал. «Когда моя подруга пропала в зоне, я был готов смириться с ее смертью», – продолжал Марк. «И все, что я делал после этого, основывалось лишь на одном предположении, что она еще может быть жива. Я в это сам не верил, но не мог найти покой. Можно сказать, я боролся с зоной не ради нее. Чуть позже мне уже пришлось работать в самой зоне, и это я тоже преодолел. На этот раз угроза была выше. Враг обрел лицо, и мне пришлось это лицо разбить. Я не рад этому, хоть и не хотел этого. Я просто сделал меньшее, что мог придумать. Проводить остаток жизни в бегстве было не самой моей лучшей мечтой. Плевать я хотел на общественную мораль, так как общество по своей сути аморально. Если кто-то считает, что один человек не может развязать войну ради того, что он любит, то это его проблема. Первым я стараюсь не нападать. Мне этого достаточно. Напротив, я постарался позаботиться о том, чтобы весь мир не погряз в аномалиях. Хотя, возможно, это пошло бы ему на пользу. Я читал отчеты Кунченко. Тогда сами решите, сколько в них правды. Под конец нашего знакомства майор был довольно эксцентричен. Если в этих отчетах правда хотя бы треть, то я не удивлен, что он был эксцентричен. Марк смотрел, как кошка грызет его пальцы. Все, что я сделал в ходе горизонта событий, было минимальным противодействием на оказанный мне прием, сказал он. Если меня бьют, я бью в ответ. Если на меня пойдет сотня человек, я убью сотню. Цивилизация изобретательна на способы. Понимаете меня, как хотите, Мирослав Сергеевич, но даже если Господь Бог спустится с небес и прикажет мне принести Полину в жертву, чтобы доказать свою любовь к нему, то я убью Бога. Что я этим докажу, меня не волнует. И считать после этого, что Полина мне что-то должна, я не буду. Я прекрасно вас понимаю. Рад слышать. Тогда еще раз заостряю внимание. Я поработал на ЦАЯ лишь потому, что хотел чем-то компенсировать возможные потери, которые мог причинить вашей организации. Пока что ЦАЯ мне ничего не сделал. Конечно, вы не виноваты в том, что зона временно перестала приносить доход, заверил Каменский. Что бы вы там ни натворили, Кунченко продолжал работу уже на следующий день. Это Авершин причинил нам беспокойство. Все равно, вы мне поставили задачу, я ее выполнил. Совершенно верно, я считаю, что должен вам за труды. Каменский протянул две пластиковые карты. Марк взял их после секундной паузы. Вы хороший интеллектуал, Марк, сказал Мирослав Сергеевич. Знаете, когда идти вперед, а когда остановиться. В ЦАИ вас бы ждали большие перспективы. Нет, ответил Марк, пусть они так и останутся перспективами. На вас я работать больше не буду. Понимаю, что ни мне, ни кому-либо другому в мире вас не переубедить, но все же еще раз прошу подумать. Виктор и Борун приняли предложение. Вы трое составили бы великолепную связку. Возможно, Марк спрятал карточки во внутренний карман. Однако, как вы верно подметили, я умею вовремя остановиться. Сейчас именно то время. Каменский протянул руку. «Тогда удачи в новой жизни», – пожелал он. Марк взял его ладонь и мощно встряхнул. «Спасибо. Только не забывайте сложности, с которыми вас столкнула судьба. Не понял, о чем вы? О том, что не Полина вытащила из вас дар стратега», – самым серьезным тоном сказал Каменский. «О том, что первые 19 лет жизни вы провели в оцепенении, и только стремление сразиться с жестокой кармой взорвало ваше сознание. Вас мобилизовало не желание спасти подругу. Вас пробудила загадка. Именно в решении загадки вы нашли себя. Перековали мотыгу на меч. Благоразумно научились им пользоваться и отправились бороться со злом. Вы победили. Однако задумайтесь над тем, почему сказки заканчиваются на свадьбе. Примите на прощание совет от старика. Не сводите все перипетии судьбы к добру и злу, так как то, к чему вы стремились всей душой, может оказаться страшнее. Неопределенность станет давить на вас с тех сторон вашей жизни, которые вы в себе еще не открыли. Сейчас вы уйдете, будете жить своей жизнью со спасенной девушкой, и вам никто не помешает. Вы поселитесь в уютном доме, из трубы которого исходит дым, снимете потертые доспехи, вывезете их в чулане, на всякий случай поближе к входу. Начнете вместе с Полиной возделывать сад своего благополучия. Временами станете вспоминать дела минувших дней, каждый раз удивляясь новому оттенку, которым они будут окрашены. Но никому не известно, сколько времени вы так выдержите, потому что зверя, которого вы себе высвободили, в клетке не удержать. А сейчас прощайте и дай вам Бог здоровья. Тут же встав, Каменский ушел, не оглядываясь. Двигался он неторопливо, подобно постаревшему льву, прекрасно знающим о своей силе, но уже не пытающимся ее демонстрировать. Марк из принципа смотрел ему в спину, не отводя взгляда. «Поглядим», – проговорил он сквозь зубы, – «еще посмотрим». Достав телефон, он набрал номер. «Я в парке», – сказал он, – «в южной части». «Да, я тебя вижу», – отозвалась Полина. «С тобой точно никто не смотрит? Боже мой, Марк, успокойся, сейчас подойду». Увидев Полину, торопливо идущую к нему, Марк почувствовал острое желание сорваться с места, броситься к ней и заключить в объятия, так же, как ранее. Если бы не кошка, дремлющая у него на коленях, он бы так и поступил. «Я уже не могу отличить повода от причин», – прошептал он. «Что?» – спросила девушка, приближаясь к нему. «Привет». «Привет». Она присела на край скамейки и открыла сумочку. «Все прошло удачно?» – спросила она. «Да». Марк вытащил пластиковые карты и бросил в сумочку. «Все закончено». «Точно?» Глаза Полины округлились. «Ты сумел договориться?» Она тут же весело засмеялась, и сердце Марка болезненно защемило. «Это не моя заслуга», – сказал он. «Каменский обещал, что о нас теперь забудут». «Ты ему веришь?» «Я никому не верю, кроме тебя». «Зря. Все может быть. Может, тебе удастся меня успокоить». «Я попробую», – пообещала она. «Почему ты так взволнован?» «Потому что я чуть не потерял тебя», – ответил Марк. Полина перестала улыбаться. «О чем ты?» – спросила она. «Мы же вместе навсегда. Это единственное, в чем я могу быть уверен. Но только в этом. Тогда что тебя гложет?» «Какое будущее нас ждет?» – спросил Марк. «Что будет завтра? Что будет?» «Завтра будет завтра», – вскрикнула Полина. «Прекрати немедленно. Ты можешь не планировать свои действия хотя бы на остаток тысячелетия. Давай просто жить и ценить то, что имеем. Или тебе меня мало?» «Нет», – тут же ответил Марк, – «тогда замолчи и поцелуй меня». Ее губы соприкоснулись на мгновение. Марк прижался лбом к лицу девушки, втянул носом запах волос. «Извини», – вымолвил он, – «иногда мне кажется, что мы все еще на той скамье перед твоим домом, как в момент последней встречи, перед тем, как… Это было 7 лет назад, и мы все еще здесь. Я знаю, ты сумеешь найти успокоение», – сказала она уверенно, – «я буду с тобой». «Мы совсем справимся». «Спасибо». Полина взяла кошку на руки. «Позже мы обо всем поговорим», – заверила она. «Делай, как договорились. Встречаемся на вокзале через 2 часа. Где ты будешь?» «Побуду здесь 5 минут, потом возьму такси». «Достаточно. Вижу, ты все помнишь». «Помню. Тогда до скорого. Люблю тебя». Марк странно улыбнулся, услышав знакомые слова, но не нашел в себе сил выразить ответные чувства. Сказать то же самое в ответ было бы недостаточным, чтобы компенсировать все опасности, которым он подверг Полину последний месяц по собственной глупости. Ему было особенно горько при мысли, что этот бой он выдержал не через победу, а путем простого подсчета очков. Полина доверяла ему абсолютно, и равно тяжело было оправдать это доверие и дать ей понять, что он не всесилен. встретиться лицом к лицу с вооруженным противником или решить сложнейшую тактическую задачу было намного проще, чем найти ответные слова на признание в любви, благодаря которой он жил. Слова ничего не решали, они лишь служили опорой для действий, но какими будут эти действия, он не знал. Нежно поцеловав девушку в голову, Марк задержал руки на ее плечах и двинулся прочь, пытаясь держаться увереннее. Он знал, что его образ будет дополнен новыми деталями и пытался хотя бы сейчас сократить разницу между оригиналом и копией. Полина продолжала сидеть, играя с кошкой, которая царапала ее ногти. «Ну чего ты?» – спрашивала она, смеясь. «Кота себе нашла?» «Нет?» Жалобное мяуканье было ей ответом. «Значит, есть муж, да?» – догадалась девушка. «Просто его нет рядом. Наверное, весь увяз в праведных трудах, зарабатывает на кусок хлеба, сражается в чужих кустах с другими котами. Как я тебя понимаю?» Задумавшись, девушка посмотрела по сторонам, и ее пальцы прекратили двигаться. «Виктор», – удивленно сказала она, – «ты что тут делаешь? Мир тесен, да?» – проговорил детектив. Было видно, что он тоже не ожидал ее увидеть. «На самом деле, просто прохожу мимо. Я здесь встречаюсь с одним человеком. Здесь? Не совсем, у северного входа. Понятно». Виктор покивал, не найдя, что еще сказать. Его рука поправила карман, невзначай выдав, что там он что-то прячет. «Слушай», – проговорил он, – «вчера я много чего рассказал. Если тебе что-то показалось обидным или неприятным, то я прошу прощения». «О чем ты?» – проговорила Полина. «Это ж я тебя за нос водила. Ты всего лишь делала то, что тебе велел Марк. Если кто и несет ответственность за проблемы, которые были с тобой, то это я и он. С Марком у нас нет никаких проблем». «Я знаю, потому и прошу прощения, ведь мы с тобой так ни о чем и не поговорили, и возможно, что уже не успеем». Девушка чуть закусила губу и отвернулась. «Не знаю, о чем тут говорить», – сказала она. «Ты меня тоже извини, думаю, пару пощечин тебя я заслужила. Ты их от меня уже получила, если не ошибаюсь». Оба они засмеялись. Виктор подошел ближе, взял руку девушки, наклонился и поцеловал в основании пальцев. Полина с улыбкой щелкнула его по шляпе. «Мир?» – спросил детектив. «Мир», – ответила Полина. Кошка потянулась, чуть не ткнув Виктору в глаз, и замурлыкала. «Пошли прогуляемся», – сказал детектив, обращаясь к кошке. «Поищем киоск с пирожками». Но на этот раз мяуканье было более теплым. Почувствовав интонацию, кошка потерлась мордой о щеку Виктора. Тот взял ее на руки и поправил шляпу. «Удачи, Полина», – произнес он. «Счастливо». Идя к северному входу, Виктор ни разу не оглянулся. Он и так знал, что случится. Полина будет долго смотреть ему вслед, затем позвонит Марку, и тот посвятит остаток дня выяснению того, как тут оказался Виктор, следил ли он за ними по заданию правительства, какой страны он это делал. Но, быть может, молодой аналитик хоть в этот раз сделает должные выводы, перестанет подозревать во всех врагов и снова научится просто радоваться жизни, ее совпадениям. Виктор постоял у ворот минут 15 и успел скормить кошке два обещанных пирожка с мясом, прежде чем увидел знакомое лицо. Приготовившись к разговору, он ощутил холодок внутри себя. Легкое волнение могло ему помочь, но он не стал его сдерживать. Девушка стояла рядом, держа сумочку обеими руками, словно защищаясь ею. Она была одета чуть теплее, чем требовала погода. Косметики на красивом лице было столько, сколько нужно, чтобы скрыть последствия сильного беспокойства. От Виктора это не ускользнуло. Весь вид девушки недвусмысленно говорил о сильном желании защиты. «Это вы?» – спросила она. «Да, это я», – ответил детектив, постепенно приближаясь к ней. «Вы же видели мою фотографию? Мы здесь одни?» «Если вы про общих знакомых, то да, полностью одни». Девушка кивнула. Она осматривалась сначала со страхом, затем постепенно успокаиваясь. «Я очень рад встретиться с вами, Алена», – проговорил Виктор. «Да? Клянусь в этом. Хотя мы с вами впервые видимся напрямую, без масок и прикрас, без случайных или нарочных заблуждений. Просто скажите, где он?» – потребовала Алена. «Алексей согласился работать в ЦАИ». «Не может быть», – губы Алены задрожали. «Он же не хотел». Виктор чуть качнул головой. «Он принял предложение», – сказал он, – «как и я, впрочем». «Но почему? Он снова будет убивать за деньги, за эти проклятые артефакты, за…» Она разрыдалась. Прислонившись к воротам, Алена вытащила из сумочки платок и принялась промокать глаза. «Вы неправильно поняли», – сказал Виктор. «Это не зона. Это настоящий мир, в котором нам всем предстоит жить. Борун принял решение. Он идет против всего, что пытается взять его под контроль. Но теперь, когда никто на него не давит, он чувствует себя освобожденным. Как распорядиться своей свободой, он тоже решает сам. Вполне естественно, что он решил найти применение своим профессиональным навыкам в относительно миролюбивой стене. Это совершенно нормально. Литера. «Это из-за меня?» – спросила она. «Он так решил из-за меня? Вы хотите знать мое профессиональное мнение?» Виктор задачно вздохнул. «Да». Литера в последний раз вытерла глаза и спрятала платок. «Думаю, он сам этого не понимает в полной мере», – добавил детектив. «Но вы должны понять». «Это не вопрос долга. Все темное, что было между вами, давно ушло. Просто Борн впервые в жизни встретил человека, о котором решил заботиться. Вы не позволили ему делать это рядом с вами, и он нашел другой способ. Вы знаете, что я пыталась его убить?» «Да». «А знаете почему?» «Нет, он мне не сказал. Тогда скажу я. Он убил моего отца». Виктор продолжал смотреть на нее, игнорируя столь явный вызов. Алена криво улыбнулась. «Да», – сказала она, – «хотя он всего лишь освободил его от мучений, я в то время все поняла неправильно. Он с большим трудом исправил последствия моих ошибок. Он мне ничем не обязан, но я все равно не смогла. Общаться с ним дальше?» Девушка не ответила. Виктор все понял без лишних слов. «Найдите в себе мир, Алена», – советовал он. «Не спешите с выводами. Если вы все же приехали сюда, значит, хотите с ним встретиться». Но не так, когда он снова ввязался в этот кошмар. Ввязался, выпутается. Все зависит только от вас двоих. «А Марк?» – спросила девушка. «Он тоже вернулся к сталкерству?» «Нет, Марк с Полиной скоро покинут страну и вернутся в Киев». «Тогда почему он сумел, а Борланд нет?» «У Марка есть ради кого жить. Борланд такую возможность упустил, успев лишь почувствовать вкус нового смысла жизни. Не нужно нападать так на Алексея. Последний месяц он сделал все возможное, чтобы обезопасить вас от того безумного расследования, которое мы все провели. И теперь я вижу, что это было верное решение. Вы слишком далеки от жестокости современного мира, будь это зона или цивилизация. Вы самый добрый и нежный из всех, кто хоть как-то с вами связан. Пожалуйста, сохраните в себе эту чистоту». Сунув руку в карман, Виктор вытащил белый конверт и передал его девушке. «Что это?» – спросила Литера. «Это мой подарок вам», – ответил детектив. «Возьмите». Литера приняла конверт и положила в сумочку, не вскрывая. «Видеокассета из вашей больницы», – сказал Виктор, «начиная с ранних лет и заканчивая вашим обращением на камеру». «Что?» – изумилась Литера. Большие глаза уставились на Виктора с детским выражением, отчего девушка стала еще красивее. Виктор рассмеялся. «Она мне сильно помогла», – сказал детектив. «У вас скрыта огромная сила, Алена. Поверьте человеку, который повидал немало. Распорядитесь ею правильно, прошу вас». «Хорошо», – произнесла Литера. «Я постараюсь». Кошка нежно потерлась ее ногу. Улыбнувшись Алене на прощание, Виктор учтиво прикоснулся к шляпе. Подняв воротник плаща, детектив быстрым шагом пошел по аллее и скоро растворился в мире утренней Москвы.